Разведчик ледяным взглядом обвел выстроившихся бандитов. Иными словами, мятеж, припечатал он. Инсургенты зашумели, с мятежниками империя не церемонилась в принципе. Во всяком случае, без публичных казней что простолюдинов, что набили никогда не обходилось. Мог бы казнить вас всех прямо здесь и сейчас. Или просто бы приказал не брать пленных. Однако в свете надвигающей с севера угрозы, посчитал неразумным напрасно тратить. Вяземский брезгливо поморщился. Человеческий ресурс. Сейчас вы займетесь уборкой и захоронением своих более неудачливых подельников, а также разбором баррикад и завалом. Хоронить будете снаружи. Можете попытаться сбежать, но предупреждаю сразу, этой ночью вы сможете уйти лишь так далеко, как мы позволим. После чего вы будете пойманы и в лучшем случае убиты на месте. Другой вариант, вы подчиняетесь моим приказам и остаетесь живы, по крайней мере, до рассвета. А, может, и дольше, это уже как решат местные имперские власти, когда сюда прибудут. Но вначале я попросил бы, чтобы из строя вышли ваши на большие. Бандиты переглядывались между собой, негромко переговаривались, но с места никто из них не тронулся. «Пожалуйста», — холодно улыбнулся майор, — «пока я еще прошу». «Ноль движения». «Шари, дочь моя, подойти», — нарочито громко произнес Сергей. Из темноты вышла Фири, с непокрытой головой, позволяющей видеть острые уши, и с автоматом наперевес. Для большей наглядности к калашу был примкнут штык-нож. Ну и про довольно-таки угрожающую раскраску плакальщицы забывать тоже не стоило. Девушка сейчас мало походила на спокойную Сильвану, а вот на темную фурию, запросто. Эти месяцы закалили и тело, и дух Шари, как кузнечный молот при ковке выбивает из заготовки для меча все лишнее и слабое. Она научилась убивать и сражаться, но не погрузилась в это с головой, как падшие. Старые традиции племени и дисциплина нового клана сделали ее жесткой, но хладнокровный, как названный отец. Это сделало ее очень, очень опасной. И пленные бандиты это чуяли. «Вас в плену моя дочь нашла свою сестру», все с той же улыбкой сказал Вяземский. «Не внемлите моим просьбам, с вами будет говорить она. Как считаешь, Шари, с этими господами есть смысл побеседовать?» «Более чем», в тон майору ответила девушка. «Они станут куда сговорчивее. После того, как я убью каждого десятого. Ты нас своей ручной зверушкой не пугай, имперец!» — выкрикнул кто-то из строя. Двое разведчиков подвели того самого парня с выбитым глазом, чья голова была криво перемотана грязной тряпицей, и толкнули его в строй. Шари спокойно подошла к нему, посмотрела снизу вверх. «Забрала твой глаз», — холодно произнесла девушка. «Как плату, как напоминание, как сувенир». Фири резко ударила локтем в стоящего рядом с парнем бандита, выволокла его из строя и ударом ноги под колено заставила опуститься на землю. Схватила за длинные сальные патлы, запрокинула ему голову и приставила к горлу вытащенную из чехла саперную лопатку. «Хочешь еще сувенир, отец?» — невинно поинтересовалась Шари у Вяземского. «Будет неплохим украшением кланового дома. Возможно, стоит набрать побольше сувениров». «Довольно», — из строя вышел крепкий мужик лет 40, безбородый, с острыми чертами лица и собранными в небольшой хвост светлыми волосами. «Я здесь старший». «Славно», — протянул Сергей и кивнул паре стоящих рядом разведчиков. «Увести». Вожаку немедленно завернули руки за спину и уволокли прочь. «Остальные, работайте и ведите себя примерно. Или пожалеете. Я предупредил». Пленных немедленно распределили на работы: кому копать братскую могилу для погибших, кому таскать трупы, кому разбирать завалы и баррикады. «Тебе б синематограф снимать, командир», — хмыкнул подошедший к Сергею Эриксон. Напугал Образцова показательно просто-таки. «Шари тоже молодец, вся в папу». «Благодарю», — чинно кивнула девушка. «Как твоя сестра?» «Все еще без сознания». Татьяна поставила ей капельницу. Сказала, что все будет в порядке. «Кстати, Таня даже свои запасы противошокового отдал», — сообщил Неверов. «Что так? Там пленных женщин больше 40. Пока всех из комнат собрали, пока из подвала достали, пока всех отпоили. Возьми десятка-два из этих», — Сергей брезгливо кивнул в сторону пленных. «Пусть весь Благгаус вычистит, от трупов, от крови, от следов своего пребывания. Кстати, где этих беспредельщиков будем размещать-то? Вот где построили у стенки, там пусть и размещаются. Не сахарные, на улице не растают. Завтра еще вместе с заложницами поговорим, и тогда кое-кто на подвал отъедет. Через все еще заваленный всяким хламом главный вход пробрался Айвазов и подошел к Вяземскому. Командир, сектора разобрали, машины поставили, местность заминировали. Плотно, как обычно, надо плотнее. В смысле, потому что из-за всей этой бодяги мы тут встряли. В смысле, потому что здесь можно закрепиться, объяснил Сергей. Я думал, протянул Эриксон. Алексей, ну сам посмотри, какая тут обстановка, поморщился майор. Я манал такой ненадежный тыл иметь, раз есть риск столкнуться с темными. У них тут и так оказывается либо агенты, либо подвязки среди местных, они же махом все наши перемещения сдадут, сам же понимаешь. Это да, Неверов почесал затылок. Это ты в точку, командир. И ладно бы просто отследят. Могут и атаковать, да, кивнул Айвазов. Пойду тогда Булата возьму и дополнительно местность укрепим с парнями. А вообще, какой у нас план действий? Долгосрочный, сам видишь, по звезде пошел. Закрепляемся в этом форте, оповещаем представителей имперской власти, выходим на связь с местными кланами Фири, а заодно и с заграничными, и только потом выступаем. Конечно, граница между Новым Римом и 40 племенами была фактически не демаркирована и во многом номинальна, но Сергей решил не лезть наобум в чужие земли. Он там никого не знает, его никто не знает, мало ли что. Напасть, может, и не нападут, но и не предупредят в случае чего. Но и влипать в местные разборки тоже не хотелось бы, вздохнул Эриксон. И откуда тут столько дармоедов-то? Сила есть, ума нет, а все туда же, давай свой хуторянский рейх строить с бухлом и заложницами. Вольноотпущенники, пожал плечами Вяземский. Предположу, что их тут на волю как на отпускали, вот это шакалье в стае и позбивалось. Лес валили, в рудниках пахали там артелями, а как слабину почуяли, решили власть взять. На что они только надеялись, буркнул Айвазов. Надеялись, что когда сюда официальная власть доберется, они уже все тут под себя подомнут, объяснил майор. Проходили уже, так в восточном пределе много кто думал. Типа, вот сейчас с отмудохой у соседа, отожму у него владение, а когда вопросы возникнут, скажу, что антиконституционный мятеж подавлял. Имперцам проще закрепить установившийся порядок, чем разбираться, кто прав, кто виноват. Ну, тоже вариант, чего уж там, тем более в этом медвежьем углу, вставил Эриксон. Тем более, да, кивнул Вяземский, нам скоро потребуется подвоз топлива, возможно, потребуются боеприпасы. От Надежды до имперской границы нужна минимум одна база подскока, а лучше две. А какие базы, если местное население вот такое вот, своих не жалеет, с Фири рискуют связываться, с нами тем более не побоятся, чтобы боялись. В них надо этот рефлекс вбить, понимающе кивнул Айвазов. Именно, майор нехорошо прищурились. Каждый потенциальный беспредельщик в округе должен знать, что при виде камуфляжа и при запахе ГСМ он даже думать ничего крамольного не должен, если не хочет получить прикладом по зубам или пулю в брюхо. Иначе охрану топливной базы подрежут в момент и отдадут темным. Да уж, БМТО и ГСМщики, это даже не мотопехота, вздохнул Эриксон. От эльфийских зондеркоманд они хрен когда отобьются. Я думал, что с лесными эльфами всякая шелупонь старается не связывается, задумчиво произнес лейтенант. Это же, ну, кровники на всю жизнь. Причем дико опасные и упертые кровники. Никогда не следует недооценивать человеческую тупизну, пожал плечами Сергей. Без регулярных живительных и неиллюзорных люлей, у многих резко притупляется инстинкт самосохранения и чувство опасности. Как я понял, если лесным какую падлу сделать, то их надо либо всех под корень вырезать, либо самому могилу себе копать. Это так, вставила Шари. И это традиция. За тяжелые преступления, убийство, похищение, кара только одна. Смерть, понимающе кивнул Вяземский. Да, весь в клан в Мстителей вряд ли обратится, но кто-то из близких, друзей, обязательно. И если назваться плакальщиком, то от этой участи может отрешить только ретингимат, большой или хотя бы малый. Плакальщикам не место в клане, им нельзя жениться или выходить замуж, нельзя заводить детей. Они принимают путь мести и живут только ею. Фиари живут дольше людей, поэтому кто-то ждет годами. Говорят, что месть творят с холодным сердцем. Око за око, жизнь за жизнь. Все равно находятся придурки, сказал Айвазов. Находится, кивнула Шари. Многие живут лишь сегодняшним днем, не думая ни о прошлом, ни о будущем, ни о посмертии. С такими плохо, с такими всегда плохо, поморщился Эриксон. Из Блокгауза вышла явно уставшая Татьяна и мрачно выругалась. «Мужики, дайте сигарету, ты ж не куришь», — заметил Эриксон. И матом раньше не ругалась. «Сигарету дайте, курить вредно», — сказал Вяземский, доставая мятую пачку из кармана разгрузки. «Жить вообще вредно, он этого умирает». Семенова прикурила, затянулась, немедленно закашлялась и скривилась. «Как вы эту гадость курите вообще? Точно так же, как и водку пьем, от безысходности», — пожал плечами Эриксон. «Командир, может, завалим этих, а?» Татьяна мотнула головой в сторону оставшейся под светом фонарей кучки пленных. «Ну или хоть расстреляем кого, уроды гребаные. Не стоит увлекаться массовыми казнями», — спокойно ответил Сергей. «Тем более, что в таких масштабах это будет уже военное преступление и напрасная трата боекомплекта. Лучше подождем имперцев, пусть сами вешают, головы рубят, ну или что в этой глухомане в моде. Мы тут и так нормально поработали. Что скажешь насчет Шури, Фири?» Пожала плечами Таня. «Крепкий организм, крепче, чем у нас. Ссадины, ушибы, порезы. Думаю, что без боя она не далась. Ее поили чем-то одурманивающим, но она наверняка быстро очнется. Могу ее навестить?» Нерешительно спросила Шари. «Она спит», — слегка улыбнулась Семенова. «Но можешь зайти, если хочешь». «Хочу. Налево от входа, вторая комната». «С тобой», — сказал Вяземский. «Таня, иди отдохни, дальше справимся сами». «Хорошо», — девушка широко зевнула. «Мне и правда стоит немного вздремнуть». Сергей и Шари вошли внутрь Блокгауза и почти сразу же нашли лежащую на большой охапке соломы Шури, заботливо укрытую колючим синим одеялом, взятым из запасов разведбата. Рядом обнаружилась и стойка с капельницей. Вяземский аккуратно осветил спящую Фири, которую в попыхах даже как следует рассмотреть не успел. Волосы девушки были все еще спутанными и грязными, но уже не так, как раньше. В отличие от блондинистой Шари, они были скорее светло-русыми, чем просто светлыми. Ну и в целом чувствовалось, что это ее сестра, похожие черты лица, разве что чуть более округлые. Навскидку Шури была и чуть выше Шари, да и немного пофигуристее. Возможно, в силу конституции, возможно, в силу чуть большего возраста. Шари присела около сестры, аккуратно убрала несколько прядей с лица и взяла ее за руку. Сергей вспомнил собственную сестру, неугомонную Ольку, чей характер чем-то напоминал характер Рин. При разводе родителей она осталась с матерью, но связи они никогда не теряли, а год назад она и вовсе переехала обратно во Владимирск и поступила в местный вуз. Ольга, конечно, временами раздражала и утомляла, но Вяземский знал, что за нее, как и за любого близкого человека, он перегрызет глотку кому угодно. И если потребуется, то в прямом смысле и без всяких гипербол и метафор. «Вы с ней были близки?» — спросил разведчик. «Ну, как сестры?» Шари ответила не сразу. «Мама. Мама умерла при моем рождении, ее я совсем не помню. Отец нас почти не воспитывал, это все-таки не дело военного вождя, к такому его бы никто не допустил», — девушка вздохнула. «Он был хороший, сильный, мудрый, но слишком фери. Мы не были близки». Эльфийка улыбнулась. «Когда мне исполнилось 6 кругов, нас собрали в общую стайку. Лесные фери так воспитывают всех детей. Шури старше меня на 5 кругов, это она меня растила. Когда в 8 лет я упала в холодную реку и подхватила лихорадку, выхаживала меня она. Начала изучать травы, снадобья. Стала потом лекаркой. Хорошая лекарка, но плохая охотница, совсем плохая. Боится боли, не очень сильная. Не боец. Я младше, но я всегда была сильнее. Сильнее многих». Девушка сгорбилась. «Никого не осталось. И теперь я сильнее всех. Теперь я самая сильная». «Ты правда хочешь забрать сестру из клана?» — спросил Сергей. «Да», — решительно кивнула Фири. «Не знаю, есть ли такой закон, но я сделаю свое слово законом. Диара не защитили. Не защитили. Слабые. Слишком слабые. Я сильнее. Если не они, то я. Если не они, то я защищу сестру. Мое право. Мой долг. По крови. По духу. Я вождь. Вождь, когда мир нарушен. Госпожа войны. Не оплакать. Не хватает слез. Никому не хватит. Кровь вместо слез. Кровь смоет. Чтобы восстановить мир. Чтобы больше не теряли, как я, никто, никогда. Вселенная не кончается на опушке леса. Вселенная, бесконечна. Теперь, знаю, теперь, есть цель, навсегда. Пока буду дышать, когда перестану дышать. Нет мира, только война, без края, без конца. Но я закончу, я буду той, кто закончит. Я буду госпожой войны. Вяземский опустился рядом с Шари и осторожно обнял дрожащую девушку, которая немедленно уткнулась ему в плечо и беззвучно заплакала. И тут же майор поймал краем глаза движение. Шари, лежащая Фири, пошевелилась и забормотала, не открывая глаз. «Не, плачь, я, здесь». Шури приоткрыла глаза. В свете фонаря стало видно, не серебряные, как у сестры, а голубые. «Ты, мне снишься», пробормотала девушка. «Тогда... не хочу просыпаться. Тебе не снюсь». Шари прижала руку Фири к своей груди. «Все хорошо. Ты теперь в безопасности. Теперь все будет хорошо. Хо, хорошо, сестра», пробормотала Шури и снова заснула. Шари засмеялась, вытирая слезы. «Ничего», Сергей потрепал девушку по волосам. «С ней все будет в порядке, так что успокойся. Поплакали немного, ну и хватит, нам еще дальше подвиги совершать». «Угу». Фири зевнула. «Надеюсь, мне не придется и ее удочерять», – озабоченно спросил Вяземский. «Шури, совершеннолетняя, хоть и моя сестра, ей не нужны старшие», – пробормотала Шари. «Но я заберу ее из клана в свой, а потом найду хорошего, жениха, минимум, сержанта. Хорошая лекарка пригодится, надо и Таню еще, сосватать». Девушка замолчала и засопела, умудрившись почти моментально уснуть. «Вот все говорят, гарем эльфиек, гарем эльфиек», — вздохнул Сергей. «А у меня какой-то детский сад эльфиек». Трибун Гней Гризаус чувствовал, что влип. Причем влип очень серьезно, буквально по самую макушку шлема и торчащий сверху гребень. Дельце, обещавшее быть не особо пыльным и при этом довольно выгодным, неожиданно превратилось в занесенный для удара палаческий меч. А ведь ему даже не требовалось делать ничего сложного или противозаконного, требовалось не делать. Если точнее, не реагировать на все возможные запросы из окрестных земель о помощи и получать за это причитающуюся мзду. Клан Паршан платил звонкой монетой, поставил женщин, почему бы и не согласиться. Ну да, это целый букет самых разных должностных преступлений, но трибуны обе центурии были присланы из центральных провинций, местных в их составе не было, так что на передел имущества одних вольноотпущенников в пользу других, легионеры решили посмотреть сквозь пальцы. Строго говоря, Паршан даже не был настоящим кланом северян, спаянным родственными узами, просто стая, в которую сбились помилованные и отработавшие свое каторжане с окрестных рудников и лесоповалов. Отсюда и такой перекос, что большая часть клана оказалась мужчинами. Большая часть жителей окрестных деревень тоже была из вольноотпущенников, но уже в основном во втором-третьем поколении. Край был глуховат и не слишком благоприятен, так что отставники в этих землях себе наделы после службы не брали. И все в общем-то шло довольно гладко. Где-то западнее бушевала война, на юге тоже было не слишком спокойно, лучшего времени, чтобы укрепить свою маленькую власть и не придумать. Как говорится, лучшим быть первым на деревне, чем последним в Альбалонге. А затем, как гром среди ясного неба, имперский эмиссар, здесь, в этой глуши. И что погано, ведущий себя, как и подобает полномочному представителю императора, то есть нагло, жестко и решительно. Но самое плохое было даже не это, а свалившийся однажды рано поутру прямиком с неба стандартный футляр для доставки срочных депеш, в котором имперскими буквами по превосходной белоснежной бумаге было написано от имени стража Востока принцессы Афины явиться в некий Форт Росс, который, судя по описанию, был заброшенным острогом за номером 102, гамма. За неповиновение Южная Фурия сулила огонь с небес и немедленное уничтожение всех противящихся ее воле, что выглядело очень похожим на то, какие слухи доходили о венценосной бастардке. С нее такой и правда станется отправить пару драконов выжечь форты и казармы. Что характерно, такое же послание было доставлено и главе городища Чистоводное, а по совместительству главе клана Паршан, Намиру Паршану. Как только об этом стало известно трибуну, тот посоветовал бывшему рабу не выделываться, готовить дары и ехать на встречу с эмиссаром. Делать нечего, собрались в путь, проклиная все и вся. Теперь по итогам этой авантюры не то что о прибытке не приходилось говорить, тут бы убытков не понести. в виде собственной головы в том числе. Хотя Гризаус считал себя довольно опытным в деле приема разномастных проверок и комиссий, и полагал, что с любым проверяющим можно договориться по-хорошему, отличаются только объемы умасливания. С собой взял полсотни легионеров, в качестве свиты и охраны даров. «Как думаешь, что там за эмиссар-то?» — поинтересовался едущий рядом с трибуном номер. Для вождя он был довольно молод, и 40 лет нет, но крепок и силен. Ничего неожиданного, в звериных стаях и кланах северян правят сильнейшие. «Понятия не имею», — буркнул легионер, — «но кто-то очень дерзкий». «Это еще мягко сказано», — оскалился Паршан. «Взял штурмом нашу крепость». «Это вообще-то была наша крепость», — сухо уточнил Гней. «Ну да, ну да. В свите эмиссара скорее всего есть маги, причем сильные», — сказал трибун. «Не думаю, что форт с парой сотен человек гарнизона так просто взять». Но строить догадки долго не потребовалось. В паре часов езды от форта Росс их встретило яростно рычащее четырехколесное нечто с алым имперским знаменем на крыше. Из него быстро выбралась фирия в диковинных доспехах ярко-зеленого цвета и с устрашающей раскраской на лице. «Назовите себя», — холодно произнесла она, оглядев растянувшихся на дороге всадников. «Полсотни легионеров и больше сотни бывших варваров. Хотя бывают ли варвары бывшими? В любом случае, отряд был не из слабых. Уж не из тех, кому следовало опасаться трех человек в непонятной самобеглой повозке, пусть даже они были бы магами». Но светловолосая Фири вела себя так, будто бы за ее спиной стоял легион при поддержке пары десятков магов и красного дракона. «Имперский трибун», — надменно произнес Гризаус. «Кто я такой, чтобы давать тебе отчет? Уйди с дороги, или...» Торчащий из задней части повозки человек развернул в сторону всадников что-то вроде собранных вместе четырех тонких металлических трубок, что очень сильно не понравилось легионеру. «С таким видом не поворачивает фонарь или вазу, так нацеливает лишь оружие». Десятник свиты эмиссара ее высочества Афины, холода в голосе Фири стало явно больше. «Назовите себя, трибун Гней Гризаус. Ваш пропуск». Легионер скривился, но дал отмашку одному из солдат, который выдвинулся вперед и передал ушастый тот самый приказ принцессы. «Все в порядке», кивнула Шари и посмотрела на Паршана. «Теперь вы, ты, Фири». Кривовато ухмыльнулся Намир. «А сколько тебе?» «Меня есть приказ уничтожать на месте любого, кто откажется мне подчиниться», — сообщила девушка. «Со мной 130 человек, красавица. Оставлю в живых человек 20, чтобы они убрали тела с дороги», — равнодушно произнесла Фири. Паршан какое-то время пристально рассматривал Шари, а затем слегка кивнул одному из своих воинов, и тот передал пропуск Сильване. «Все в порядке. Следуйте за мной». Фири уселась в свою повозку, которая вновь заревела и неспешно покатилась по дороге, наполняя воздух какой-то алхимической вонью. «Не нравится мне это», — пробормотал Гней. «Воистину, алчность губит. Что стоило дождаться пенсиона и не разевать пасть на что-то большее? Не разевал бы тогда, не оказался бы перед еще одной пастью сейчас. Мне как раз нравится», — удовлетворенно прогудел Намир. Странной тяги Паршана к Фири легионер искренне не понимал, мало того, что это были едва ли не самые проблемные бабы, которых только можно себе представить, так на взгляд Гнея они в принципе были так себе. Личики симпатичные, а вот ухватиться ни за что. «Ты это лучше брось», — буркнул Гризаус. «Это тебе не какая-нибудь лесная дурочка. Видел, как держалась. Наглая, уверенная. Умеет приказывать, умеет пугать. Привычно так. Наверняка из боевиков высших, а с ними лучше не шутить. А всего лишь десятник, заметь». «Посмотрим», — ухмыльнулся Намир. Спустя пару часов они прибыли к старому имперскому острогу, который затем заняли клановые дружинники, а теперь оккупировали пришельцы. Форт за минувшую неделю изменился и изменился сильно. Стены были отремонтированы и укреплены свежими бревнами, вокруг выкапывался ров, одна из сторожевых башен и ворота тоже были новыми. А еще вне форта стояли диковинного вида повозки. Да нет, повозка была у этой ушастой стервы, а это были самые настоящие самоходы. Но не просто роскошные самобеглые кареты, отделанные позолотой и красным деревом, металлу, хищные линии очертаний, чудовищно широкие колеса и какие-то подозрительно неприятные на вид устройства сверху. От них за милю разило боевой магией, причем очень мощной магией. Около одного из самоходов собралось человек 10 в таких же странного вида зеленых доспехах, как и у той Фири. Собственно, и пара фири там имелась, но уже в более привычной одежке лесных. Причем, судя по количеству перьев в головных уборах, это были ни много ни мало, клановые вожди. Трибун моментально определил старшего среди всех собравшихся. Молодой, лет 25 от силы, холодное лицо, холодные глаза. Спокоен, уверен, а значит опасен. Если это и есть имперский эмиссар, то дело может быть плохо. У него взгляд фанатика, а с фанатиками никогда не получается нормально договориться. Грубоватый стол, пара скамеек, грубое кресло во главе. Эмиссар собрался разговаривать с ними вне форта, да и долго разговаривать, по всей видимости. Странно как-то, и тут Гней сообразил, самоходы. Самоходы держали в клещах место заседания, держали под прицелом. Но, всего десяток воинов свиты. Ну, тройка фири не в счет, это, кажется, вообще из местных кланов. С другой стороны, выставить десяток воинов против пары сотен может либо глупец, либо тот, кто знает, десятка достаточно. Трибун Гней Гризаус, командующий. Начал было легионер. Старшие от армии и клана Паршан по двое человек, за стол, сухо произнес эмиссар и, немного подумав, добавил, живо. Да ты хоть знаешь, с кем? Немедленно разозлился трибун. Да, вы, нет. Что ж, исправим это. Я, чрезвычайный и полномочный эмиссар ее высочества Афины Октава, скучно, будто заученную и повторяемую уже в тысячный раз реплику, произнес разведчик. Меня зовут Сергей Вяземский, звание, майор. В переводе на ваше звание, трибун. Но трибун когорты особого назначения. Гней открыл рот. Гней закрыл рот. Спешиться и занять свои места. Или, возможно, вы не знаете значения слова «живо». Гризаус молча повиновался. Говорить ему резко перехотелось аккурат после того момента, когда ему сообщили, что эмиссар является командиром когорты особого назначения. Это что, претарианцы? Или псы Ариса? Нет, псы, террор-группы, они борются с темными. Тогда, получается, претарианцы. Или, может, 75-я отдельная центурия, которую все-таки развернули в когорту, как грозились последние лет 20. Доспехи невиданные. Доспехи, самоходы, скорее всего магострелы. Да, вероятно те штуки, из которых в них сейчас целятся, это магострелы. Этот Вяземский. Чудное имя. Да и говорил со странным акцентом. Иноземец. Вполне может быть. И в элитном имперском отряде, да еще и командует им. Не говоря уже о возрасте. Какой-нибудь очередной гениальный боевой маг, что рождается раз в 100 лет. Ох, ну и поганая же ситуация. Хотя вот Номер спешился и с парой старших клана спокойно уселся за стол, не выказывая ни малейших признаков недовольства. Но он, скорее всего, еще просто не понял, как сильно встрял в неприятности. Трибун последовал примеру своего сообщника, взяв с собой Примипила. Также за стол уселась и пара фири. По традиции, все разместились вперемешку. Легионер, паршанец, фири, строго в соответствии с принятой иерархией. Всю остальную свиту отослали подальше в поле. Майор уселся в кресло во главе стола. «Могу ли я спросить, для чего вы нас собрали, сир Вяземский?» Стараясь, чтобы это не прозвучало слишком уж нервно, произнес Гней, кладя шлем на стол. «Не я», — спокойно ответил Сергей и сделал короткий жест. Один из разведчиков вынес из десантного отсека тигра и водрузил перед Вяземским шкатулку. Зеркало на подставке. Что это вообще за штука какая-то? Верхняя часть этого неизвестного нечто засветилась и на нем начало проступать изображение. Магическое зеркало. Такое маленькое. Чудеса, да и то. Гней вгляделся в артефакт повнимательнее и нервно сглотнул. Узнали. Из хиленьких встроенных динамиков ноутбука послышался хрипловатый голос ее высочества Афины. Сама принцесса сейчас находилась в Дарпате, с которым был установлен экстренный видеоканал. На экране стал виден стол и походный шатер, откуда, по-видимому, и велась трансляция. «Ваше высочество!» Гризаус и остальные легионеры немедленно вскочили на ноги и отсалютовали. С некоторым запозданием и с видимой неохотой из-за стола поднялись и паршанцы. «Правильно!» — кивнула девушка на том конце телемоста. «Принцесса Афина, прозванная Октава, восьмая наследница имперского престола и страж Востока. А теперь, мои дорогие сограждане, извольте объясниться, какого хрена у вас там происходит, ваше высочество?» Начал было трибун. «Почему ваши отряды самообороны ведут себя как оккупационная армия? прорычала принцесса. «Грабежи, убийства, изнасилования, взятие заложников, самовольное. Госпожа, это всего лишь чрезвычайные меры», — хмыкнул Намир и натолкнулся на бешеный взгляд Афины. «Ты смеешь перебивать имперскую принцессу», — вкратчиво произнесла она. «Нет». Головорез моментально понял, что перегнул палку. «Прошу простить, госпожа, Намир Паршан, верно», — холодно произнесла девушка. «Истинно так», — кивнул мужчина. «Хочешь ли ты объясниться как-то еще или считаешь, что не сделал ничего предосудительного? Возможно, кое-где мои ребятки и переусердствовали, но в целом, ясно. Сир Гризаус, ваше высочество, я виновен», — нехорошо улыбнулась принцесса. Трибун с тоской подумал, что его сегодня только и делают, что перебивают, но он категорически ничего не может с этим поделать. «Моя принцесса, если я в чем-то виноват, то готов все искупить», — с наивозможной решимостью заявил Гней. «Отлично, воин», — улыбка Афины нравилась ему все меньше и меньше. «В таком случае, знаком ли тебе такой термин, как «зачистка»?» «Никогда не слышал», — признался Гризаус. «Могу ли я спросить, что именно он обозначает, госпожа?» «Это означает, что сейчас, трибун, ты немедленно арестуешь некоего Намира Паршана, а также всю его дружину. После чего, как и положено блюстителю имперского закона, предашь их суду, скорому и праведному. Ну, или просто скорому». Намир дернулся было, но немедленно замер, когда стоящий рядом с ним Фири упер ему в бок кинжал и посоветовал: «Стой смирно. Затем ты выступишь со своими легионерами к Чистоводному и проведешь в уном городище рекомую зачистку», — все с той же улыбкой продолжала перечислять Афина. «Выражаться это будет в том, что весь клан Паршан объявляется мятежниками и подлежит поголовному аресту. Всех совершивших тяжкие преступления, судить по всей строгости закона. Женщин и детей, в рабство. Будет чем возместить ущерб пострадавшим селениям, если у лиходеев не найдется чем заплатить штрафы. Всех подряд казнить не нужно, но и жалеть тоже не стоит. Оставишь гарнизон в Чистоводном, твердой рукой наведешь порядок в веренных тебе землях, и тогда, возможно, я забуду такое слово, как...» Принцесса улыбнулась чуть шире. Трибун нервно сглотнул. «Децимация. Эту казнь не применяли уже очень-очень давно, но формально она так и не была отменена. При этом оставаясь весьма жутким пугалом для легионеров, ведь суть там была даже не в казни каждого десятого, а в том, что его должны были убивать его же товарищи по десятку, и притом исключительно голыми руками без применения оружия. Но вам, трибун, в случае моего неудовлетворения я могу гарантировать почетное право броситься на меч», — уже без тени улыбки преувеличенно покивала Афина. «Ваш пенсион передадут родственникам, можете не беспокоиться. Поражения в правах также не будет. Децимированных, кстати, даже за счет казны похороним». Принцесса неожиданно громыхнула затянутым в латную перчатку кулаком по столу и рявкнула: «Вы что думали, я вас в заднице целовать встану, уроды? Ты, Паршан, сговорился с темными, а знаешь, что за это бывает? Похоже, что не знаешь. А ты, трибун, тоже хорош. Спелся с инсургентами, предал присягу. И еще большой вопрос, знал ли ты, что сговариваешься с предателями рода человеческого?» «Ваше высочество, не знал», — взмолился Гней. «Клянусь всеми богами, не знал». «Тогда ты знаешь, что делать», — бросила Афина. «Но, госпожа, клановых дружинников здесь больше, и у них оружие. У вас, твою мать, что, деревянные ножички? Попроси моего доброго друга, сира Вяземского, он поможет своими магами, а заодно и проследит, чтобы ты все как следует выполнил. Ведь проследишь же, Сергей». «Запросто, ваше высочество», — слегка усмехнулся майор. «Вот и хорошо. Принцесса Афина, Дарпат, конец связи». Окно программы видеосвязи стало черным. «Приступим». Усмешка Вяземского стала чуть шире. «Думаешь, я тебе что-то скажу, имперец?» — презрительно сплюнул Намир. «Или будешь пугать тем, что отдашь ушастым за то, что их девок воровал?» Оба фири угрожающе зашипели. «Твой наместник в форте тоже храбрился», — равнодушно бросил Сергей. «Поначалу. А потом он познакомился с такими достижениями технического прогресса, как выхлопная труба КамАЗа, полевой телефон, противогаз и вымоченная в нашатырном спирте шапка. Что ты там вообще несешь?» — скривился Паршан. «Скоро узнаешь. Увести этих...» «Нет, легионеров оставьте. Что стоишь, трибун?» Собирай своих людей и действуй, а мы поможем. Либо... Майор улыбнулся, но Гризауса от этой улыбки аж передернуло. Не могу тебя сместить, трибун, сам знаешь. Сергей резко захлопнул крышку ноутбука и постучал по ней пальцами. А вот ее высочество, может, и не только сместить. Возможно, твой примипил будет расторопнее и послушнее. Все сделаю, сир. Нервно сглотнул легионер, вытягиваясь по стойке смирно, будто новобранец. Вот и отлично, Вяземский, казалось, моментально утратил весь интерес. Более вас не задерживаю. Шеридар споткнулась, покатилась по земле и осталась лежать на ней, тяжело и хрипло дыша. Вставай. Еле слышно выдавила Фири и захотела заорать, но получилось лишь сиплое карканье. Вставай. Сильвана отвесила себе пощечину и, пошатываясь, кое-как поднялся на ноги. Лицо ее походило скорее на обтянутый кожей череп. Неделя непрерывных сражений и 5 дней непрерывной погони без сна и отдыха вымотали даже двужильную Фири, но ей все-таки удалось сбросить с хвоста шедших за ней варваров. Шеридар этот темп выдержала, а вот преследовавшие ее харасанцы, нет. Тот бой на руинах древней крепости ополчение 40 племен хоть и не проиграло, но и не выиграло. Но ничья в бою обернулась стратегическим поражением. Пока колдуны-харасанцы всковывали лесное войско, их основные силы глубоко вклинились в земли кланов. Ополчение повисло на плечах орды, но варвары действовали отвратительно грамотно. Чувствовалось, что их направляет чья-то умелая рука, темная рука. Колдуны с их ручными монстрами грамотно рассекали крупные отряды на более мелкие, а затем громили их один за другим, первыми выбивая орочьи и людские кланы. А когда сильваны оказались против 10-кратно превосходящего врага, то не выдержали и они. Клан Неонара дрался до последнего, но после нескольких сражений потерял почти 200 бойцов убитыми и ранеными, и Шеридар приняла решение отходить к родным землям. Сама же она с небольшим отрядом осталась прикрывать отступление и держалась столько, сколько смогла. 100 лучников и 10 мечников под ее командованием смогли продержаться достаточно долго, сковывая действия врага, хотя и потеряли в итоге больше 1/3 воинов. Последний бой вообще затянулся на целую неделю, их преследовало не меньше 1000 варваров, с которыми то и дело завязывались стычки. Шеридар собственноручно сразила несколько десятков харасанцев, но их все-таки было слишком много. 10 сильванов зажали и почти полностью перебили, но Шеридар все-таки смогла прорваться, еще и убив какого-то варварского вождя. Варвары взъярились. Но Сильвана это и было нужно, она постаралась в одиночку оттянуть на себя как можно больше врагов, а затем увлекла их за собой, давая остальным своим воинам возможность отступить. Ордынцы, разозленные смертью вождя, клюнули на уловку, бросились в погоню и пустили громадных псов по ее следам. И началась погоня со смертью. Сильвана расстреляла все свои стрелы и те трофейные, что удавалось собрать. Потом, в одной из стычек пришлось бросить поврежденный лук. Скоро сломалось копье и пришлось оставить меч в трупе одного из врагов, прыгая с обрыва в реку. А когда ее настигли ловчие псы, пришлось отбиваться одним только ножом. Оторваться получилось лишь на 5-й день погони, с трудом, но все-таки получилось. Сильвана вновь зашагала вперед, постепенно ускоряясь и переходя на легкую рысь, пусть она и была чудовищно вымотана, но мыслила женщина все так же трезво и ясно. Возвращаться назад сейчас... когда на границе рыскали поисковые отряды харасанцев, смерти подобно. Так что оставалось только идти вперед, вернее на юг, к местным кланам сильванов, что приняли имперское подданство, ну и к самим имперцам. Пусть Шеридар и не питала к ним особой приязни, но надежда сейчас была только на них, больше помощи просить было ни у кого, а орду надо было остановить до того, как она войдет в леса близ ржавого кряжа. Еще несколько часов безумной гонки, и начнутся имперские деревеньки, наверное, начнутся. Век людей короток, но и меняется у них все куда быстрее, чем у Фири, а в последний раз в этих краях Шеридар была хорошо если кругов 10 назад. Учитывая это, не мудрено, что Сильвана немного заплутала, умудрилась пройти мимо всех хуторов и вышла прямо к крупному городищу, стоящему на слиянии 2 небольших речушек. Впрочем, так было даже лучше. В городище наверняка был имперский гарнизон, который мог подать весточку дальше. Шеридар вышла на дорогу, миновала перекресток, мимоходом отметив, что вместо пары повешенных преступников, виселиц на этот раз было больше 10 и даже пара крестов.